— прикрикнул сыщик. Марьяна в замешательстве глядела на мужа. «Это за якого ж солдата речь, Ефим?» — нерешительно спросила она. «А вот за того, что пропал. Ну, конечно, они как полиция разыскивают человека. Ну, значит, и спрашивает, не бачил ли его кто. Я спрашиваю, сколько времени этот солдат жил в вашей хате и где он сейчас?» Марьяна махнула рукой. «Я за это дело ничего не знаю. В нашей хате он не был, и зараз его немая». «Петров!» — крикнул сыщик. «Останьтесь здесь! А ну-ка, Ефим, пройдемте в вашу хату. Нет-нет, Марьяна нам не нужна. Пусть посидит здесь». «Ну, а я ж не хозяйка. Может, вы захочете того солдата в курятнике искать, потому как там гнезда, где куры несутся, и опять же квочки с цыплятами. Нет уж, нехай жинка идет. Вона сама свое хозяйство знает». «Ну, хорошо, хорошо, пусть идет. Может, вдвоем вы будете сговорчивей». «А, конечно, что сговорчивый. Ведь так и в Евангелии говорится, что муж и жена одна, сатана», — бубнил Ефим. «В Евангелии этого нет. И вы будьте поосторожнее, Ефим Бессмертный. За решетку попасть мужику легко, а выбраться оттуда трудно», — запугивал сыщик, идя по аллее рядом с Ефимом и Марьяной. Обыск продолжался часа три. Сыщик и Петров перерыли на хуторе все вещи, перелистали все книги. Сыщик придрался к старенькому глобусу, на котором всю обширную площадь, занимаемую Россией, Динка обвела красным карандашом. «Зачем вы это сделали?» – спросил сыщик. «Из патриотических чувств», – ответила Динка. Пришлось уехать ни с чем. Проводив неожиданных гостей, Арсеньевы молча сидели за столом в разгромленной комнате среди сваленных на пол вещей и книг. Оживленная тем, что все кончилось благополучно, Марьяна, разливая по чашкам молоко, без умолку рассказывала, как сыщик лазил в ее скрыню и насиновал искать солдата. «А Ефим вше подначивал его. Ищите, каже, ищите, бо пропал человек, я сгину. Ой, смех!» Но смеха не было. Арсеньевы сидели перед налитыми доверху чашками, не прикасаясь к еде. Ефим понимал их тяжелое состояние. «А ну, приберись маленько, Марьяна!» — шепнул он жене и начал рассказывать, как боялся вести в лес солдата и приезжего железнодорожника, и какие чудеса увидел он в старой корчме. Рассказывая, он то и дело повторял. «Достойные хлопцы, нема чего сказать. А этот черный, так что-то особенное. Я спрашиваю, как же зовут тебя, хлопче? То ты прозываешься цыган, а то жук, га?» А он так усмехнулся, да и каже: «Я жук, я теперь жук». На этих словах Динка подняла голову и улыбнулась. А Марина недовольно сказала: «Надо узнать его настоящее имя. Зачем давать человеку какие-то клички?» Мышка молчала. Худенькое личико ее заострилось. С губ не сходило брезгливое выражение. Неожиданно во время рассказа Ефима она уронила голову на стол и разрыдалась. «Я не могу тут жить, мама! Они опоганили наш хутор! Все, все здесь опоганили! Уедем в город, мама!» По-детски всхлипывая, повторяла она. «Хорошо, мышка, мы уедем, уедем, успокойся. Надо только подумать, как переправить в город приезжего товарища и солдата», — утешала ее мать. «А чего там думать? У них место хорошее, пускай день-два посидят. А там я их через пущу водицу отвезу в город. Вот и все дела. А плакать, Анжилка, из-за каждого поганого человека тоже нельзя, голубка моя. Мало ли их на свете. А ты и так понимай, поганых двое, а хороших втрое. Вот тебе и вся арифметика», — уговаривал Ефим, как всегда путая имя мышки и называя ее то Анжилкой, то Анжелинкой. Прощаясь, он строго посмотрел на свою Марьяну и поднял вверх корявый палец. «А ты, жинка моя Марьяна, помни, Где шо увидела?